«У нас осталась одна бригада», – произнес паладин, взглянув в книгу. «В этом замке мы с ремонтом вопрос закрыли, и нам некуда их пристроить». «А, если бы не человеческая слабость, можно было бы отпустить их со светом в спину», – вздохнул Радгаз и поерзал на кресле. «Только вот чужое добро в голове долго не держится. Надо дать им понять, что их прокором во время войны никто не простит, и надо отработать помощь своим трудом. Надо что-то придумать». Калека потянулся за папкой на краю стола и поморщился от боли в ногах. «Где-то у меня было...» Пробубнил он и, быстро отыскав нужную бумажку, протянул ее паладину. «Разбитый механизм для подъема стальных решеток за воротами», – прочитал паладин. «Это серьезная работа. Тут простым крестьянам, боюсь, не справиться. Этим в любом случае придется заняться. Я думаю, мы можем выделить кузнеца для ремонта, а также пару плотников. Уж с шестернями и цепями они должны справиться. Возможно ли обещать кузнецу и плотнику дополнительную оплату?» Сразу уточнил подчиненный. «Можешь, но попробуй обойтись минимальной платой», – вздохнул калека. «Для восстановления наших земель не хватит того, что мы смогли захватить у армии Шимат. Нам нужно максимально экономить». «Я вас понял», – кивнул паладин и сделал пометку в книге. В этот момент в дверь постучали, и из-за нее послышался женский голос. «Обед». Паладин и не думал шевелиться, пока не дописал заметку. После этого он внимательно посмотрел на Радгаза и дождался, пока тот не сложит бумаги и с трудом не поднимется на ноги. «Пойдем», – произнес калека, с трудом выйдя из-за стола. «Надо поесть. Я планировал глянуть, как идут дела у наших артефакторов. Они обещали сегодня наладить контроль вокруг этой крепости». Калека с кряхтением прошел по комнате и, дождавшись, пока паладин соберет свои бумаги, вышел за дверь. После трудного подъема на жалкие 4 ступеньки он оказался в столовой. «Где остальные рабочие?» Недоумевающе поинтересовался Радгаз, когда обнаружил, что в большом зале с длинными столами, которые поставили специально для кормежки рабочих, сидит всего 5 человек. «Большинство семейное», – пожала плечами женщина, протягивавшая тарелку с кашей и вареным корнеплодом калеке. «Они за своей пайкой приходят и уходят к своим. Детей и женщин тоже чем-то кормить надо». «Ты знаешь...» – вздохнул Радгаз, приняв в руки свою пайку. «Я долго думал, сколько мы протянем без помощи, когда стояли против Шимата. А сейчас я смотрю на то, что принесла нам война, и думаю о том, сколько мы будем восстанавливать наши земли». «Не один десяток лет...» – кивнул паладин, получив свою тарелку с дымящейся кашей. «Самое страшное, знаешь что?» – спросил Радгаз, поковылявший к выходу из столовой. «Сожженные поля...» «Не так уж и много они сожгли», – ответил предводитель сил ордена и, выйдя на крыльцо, подошел к 3 бревнам, сложенным пирамидой. «Зерна хватит на еду и посев, если, конечно, его получится сохранить. Тогда ремесленные артели и шахты, добывающие...» «Думай, думай лучше. Ты уже не просто паладин. Ты прошел войну и видел столько, сколько не каждый наемник в старости сможет рассказать. Все это можно восстановить». «Нужно только терпение и труд. Что нельзя восстановить после войны?» Старик с трудом облокотился на бревна и с кряхтением на них устроился. «Людей», – догадался собеседник. «Сколько бы труда мы ни вложили, людей от этого больше не станет. А если и станет, то они откуда-нибудь придут. Это будут не местные». «В этом все и дело», – кивнул калека и, закинув первую ложку, как за ним внимательно наблюдает худой мальчишка лет 12. Он что-то сказал 2 маленьким девочкам, которые стояли рядом с ним, и отправился прямиком к нему. «Самый главный ресурс, который у нас есть, это люди», – успел пробормотать он, прежде чем к нему обратился незнакомый ребенок. «Вы Радгаз?» – спросил он, пристально разглядывая калеку. «Да, меня так зовут», – кивнул калека и внимательно оглядел парня. Старые, явно не по размеру, большие сапоги, широкие закатанные штаны и зашитая кривым швом одежда. Складывалось ощущение, что парня одели в обноски старшего брата, явно большей комплекции. «Я в бригаду проситься пришел», – произнес парень и замялся. «В бригаду?» – хмыкнул стоявший рядом паладин. «Ты топор-то поднять сможешь?» «Смогу», – насупившись, произнес мальчишка. «У меня отец плотничал. Я с ним и лес валил, и сучья рубил. Если по-простому и с инструментом, то я и посуду резать умею». «Целый плотник», — хмыкнул паладин. А отец твой где? Старший кто? В земле батя, рядом с матерью. Сам хоронил. Серьезно произнес парень и с вызовом уставился в глаза воину, который не донес ложку ко рту. Я старший. Радгаз, наблюдавший за парнем, поинтересовался, указав на двух девочек. А там кто? Одна сестра, а вторая приблудная. У оврага сидела, куда шимацы трупы свалили. Сама не говорит, даже имени не знает. Предводитель сил ордена еще раз оглядел парня и покачал головой. Каждый в рабочей бригаде получает пайку. И каждый работает на совесть и по силам. Ты не сможешь работать так же, как они. А вы попробовать дайте, еще сильнее насупился мальчишка. Лето тебе сколько? Поинтересовался паладин. А что вам мои года? Шиматские ублюдки не спрашивали, сколько мне лет, когда стрелами гнали. Когда брюхо с голоду сводит, что-то я не припомню, чтобы оно меня спрашивало за возраст. Радгаз задумчиво кивнул и протянул ему оставшуюся в тарелке кашу. «Бери». «Я за работой подошел», — мотнул в сторону парень. «Перебиться ложкой каши хорошо, только вот завтра тоже есть захочется». «Бери», — повторил калека и спустился с бревен, после чего сунул ему в руки миску. «Читать или писать обучен?» «Нет», — мотнул головой мальчишка. «Грамотный был только староста». «Плохо», — задумчиво произнес калека и обошел парня кругом. «Ну-ка, сними рубаху». Мальчишка снял залатанную рубашку, и глава сил ордена кивнул своим мыслям. «Плечи широкие, вроде складный малый». «Это вы к чему?» — поинтересовался паладин. «Это я к тому, что сейчас таких беспризорников будет немало. Их куда-то надо девать. А мы-то тут при чем? Эта земля официально принадлежит клану Белое Облако. Я думаю, они не расстроятся, если ряды ордена пополнятся такими ребятами», — произнес калека. «За ним, может, и силы-то нет», — недоумевая произнес командующий паладинами. «Зато за ним есть злость, за ним кровь родных. Такой чужим точно не продастся и будет идти до конца». Поймав взгляд недоумевающего воина, он добавил. «И неважно, будет за ним свет или нет. Главное, что он будет верен ордену. Навсегда». «Вы про рубак под орденом?» – предположил паладин. «Нет. Я о регулярной силе ордена. Раньше клинков паладинов хватало на поддержание правопорядка. Только вот сколько нас полегло в этих землях?» «Много», – взглянул в тарелку паладин. «А из кого мы будем восстанавливать силы? Откуда мы возьмем столько людей, которые нам поверят? Не забывай, смерть императора – это клеймо на нашей чести». Подождав, пока паладин поднимет глаза, он указал на мальчишку. «Мы соберем всех беспризорников, кто захочет идти за нами. С нас еда, кров и учеба. Мы научим их биться, обучим читать и писать. А с них клятва верности ордену». Калека развернулся к мальчишке. «Согласен?» «Они», – кивнул парень на двух девчонок за спиной. «Их также возьмем в орден. Даже если за ними не будет силы, грамотные люди всегда пригодятся». «Согласен», – кивнул парень. «Тогда зови их», – кивнул на детей. Парень бегом отправился к своим подопечным и сунул им в руки тарелку Радгаза. Быстро запихав кашу им в рот, он принялся что-то рассказывать. «Зачем?» – спросил паладин, глядя на парня. «Знаешь, почему Арт Чистейший был так верен империи и своему братству?» – спросил калека, также наблюдая за мальчишкой. «Почему?» «Потому что у него в жизни, кроме империи и братства паладинов, ничего не было. У этих детей ничего не осталось. Ни родителей, ни родного села. Скорее всего, его спалили». Тут он обернулся к паладину и, сморщившись от боли в коленях, добавил. «Если у них в жизни не будет ничего, кроме ордена, они станут его опорой. Орден для них станет всем, просто потому что ничего другого у них не будет». Командующий паладинами кивнул. «Кинь клич по нашим паладинам. Пока нам негде их собрать и некому поручить присмотр за ними», — продолжил пояснять калека. «Пусть каждый паладин возьмет под свою опеку хотя бы одного беспризорника. На каждого пусть выделят половину пайки». «Это серьезно ударит по запасам», — неохотно произнес воин. «Да, я сегодня посмотрю, где мы можем прижаться. Попробую попросить помощи у великих кланов. Среди них есть наши должники. А этот...» указал на парня, ведущего за руки девчонок с собой. «Этих возьму я», – кивнул калека и указал на небольшое здание рядом со столовой. «Сначала, думаю, их сводить отмыться».